Глава 28. Значит, говоришь, Локоток заключил контракт с конным заводом. Для этого журнала? Спросил Левин. Да. Михальченко листал последний номер журнала, который Шор подарил Левину. Смотри, какой шустрый. Сейчас уточним. Левин снял трубку и набрал приемную директора. Алло? Степана Яковлевича, пожалуйста. Скажите, Левин из прокуратуры. Нет, мы не договаривались. Степан Яковлевич? Левин, да-да. Ничего, как все, так и я. А вы? Ну и слава богу. В общем-то, пустяк. Мне господин Шор подарил журнал. Я жокей. А что это за парень с вашими лошадками? Кто? Локоток. Ага. Он что, по контракту? Понятно. Нет, больше ничего, спасибо. Да, Степан Яковлевич, а господин Шор не собирается к вам? Жаль. Всего доброго. Он положил трубку и сказал Михальченко. Красавчик на картинках, который перед тобой, это и есть наш Локоток. Здоровый бугай. Это еще не порог. Брать его надо. По всему сходится, что билет Тюнена таксисту дал он. Это каким же образом брать? Усмехнулся Левин. Нам с тобой брать уже никого нельзя. Мы кооператоры, Иван. Я не в том смысле. Надо Остапчука подключить. Так он и побежит. Я, ребята, свободен, делать мне нечего. Поручите что-нибудь. Ну, допустим, возьмешь ты с Остапчуком Локотка, а он тебе скажет. Билет я нашел, дорогие товарищи сыщики. Мне он не нужен был, и я бескорыстно отдал его таксисту. И утер он вам с искорям сопли. Где нашел билет? В паспорте, дорогие сыщики. А паспорт в роще, под кустиком. Я там его и выбросил. Рано нам хватать товарища Локотка. Что-то еще нужно, чтобы товарищ этот стал гражданином Локотком. Если, разумеется, у нас будут основания. Надо проверить его график движения. Когда он явился на съемки, сверить его показания с показаниями Лынник. А что, если он скажет, что и плащ нашел, и плащ, и билет? Немного ли находок для одного раза? Нашел плащ, а в кармане билет. Хорошо, соглашался Левин, не возражая Михальченко. Но билет он бескорыстно отдал таксисту. Почему же плащ в ломбард? Допустим, в милицию не захотел, боялся связываться. Но почему в ломбард, а не сразу в комиссионный? Тоже ведь вопросец, Иван. А ответ, по-моему, один. Ждал, чтобы стек срок, и плащ из ломбарда ушел в комиссионный анонимно. Поскольку хватать Локотка, как ты понял, нам уже не дано, полезно было бы с ним хотя бы побеседовать до его возвращения. Там, в Коктебеле, будет эффект внезапности. Он кое-чего стоит. Значит, ехать в Крым? Неплохо бы, конечно, вместе со Остапчуком. Тут ты прав, но... Не поедет Остапчук? Попробуй его уговорить. Если удастся встретиться с Локотком, не переусердствуй, чтобы нам потом... Прокуратура шею не намылила. Не забывай, нам нужен всего лишь старик Тюнен. А дальше дело не наше. Поглядим. Михальченко бросил на стол журнал и вышел.